Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Щеклейна. Александр Дмитриевич Щеклейн – русский поэт, лирик и философ, ценитель красот родной природы, ревнитель чистоты родного языка и культуры. Александр Дмитриевич родился 24 августа 1945 года в селе Селино, что близ реки Кельмези, Кельмезского района Кировской области. Село в Вятской губернии было основано переселенцами из-за Урала. По архивной справке в 1775 году, после того времени, когда по официальной истории было подавлено восстание Емельяна Пугачева, а по другим сведениям, когда была разбита армия Великой Тартарии, территория коей затем подверглась катастрофической бомбардировке и разрушению. Родился будущий поэт в крестьянской семье. Отец Дмитрий Михайлович, матушка Мария Андреевна. Бабушка Агриппина Степановна, родом из Нижнего Новгорода, после революционной и смутное время, пришла пешком из Сормова со своим братом в село Селино на Вятку, где и познакомилась с дедом героя нашего выпуска Щеклейном Михаилом Прокопьевичем. Будущий поэт, как и многие советские дети, был счастлив в свои детские лета, рос в любви и заботе родичей, впитывал великолепие, очарование и красоты родной природы, что, несомненно, впоследствии нашло отражение в его творчестве. Учился и окончил среднюю школу, после которой, как мужчина и защитник Родины, с 1964 по 1967 год проходил срочную службу в рядах Советской армии, а конкретнее в Московском округе противовоздушной обороны. Теперь можно начать чередовать описание жизни поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Там, за дальними увалами». Там, за дальними увалами, зеленеет дол и лес. Жил мальчишка с милой мамою, от природы ждал чудес. Там туман вставал над речкою, миг природы солнцу встать. И мальчишке очень хочется мир скорее тот объять. Жгло зарю, вставая солнышко, громко пели петухи. На речной пречистой заводе строй водили пескари. Было там тепло и радостно, в деревушке, что цвела, с терпким запахом черемухи вся земная красота. Пролетели годы юные, где теперь родня и мать? Нет людей в родной сторонушке, трудно это понимать. Только цвет черемух полнится, да на речке благодать. Там, за дальними увалами, петухам уж не певать. Стихотворение «Я запомню осени сияние». Клены да рябинки да березки, солнце светит, небо с бирюзой. На березах свесились сережки, очарован я само собой. Разъярилось желтое светило, небо в цвете просени горит. Это ж надо, тут такое диво, золотом на кленах нам висит. Златый лист кружит над головою, и с вершины он ко мне летит. Я возьму в тетрадочку с собою, пусть на память у меня лежит. Я запомню осени сияние, врос в нее сегодня я душой. Осени хрустальное звучание будет навсегда теперь со мной. Стихотворение «За белыми туманами». За белыми туманами, где мы с тобой росли, безбрежными полянами подснежники цвели, за белыми туманами, где небо синь звала, девчоночка чудесная со мной по жизни шла, своими светлоокими глазами в плен взяла. Кудесница, волшебница, как лилия цвела. Тогда в мгновение чудные смотрел в ее глаза, гуляли мы по улицам, девчонка-то цвела. А речка наша славная, прохладою маня, за белыми туманами, за травами звеня, поила нас водицею, живою с родника, и выросла девицею лебедушка моя. Взмахнула белокрылыми, поднявши два крыла, и улетела облаком, тоска меня взяла. Ты где, моя лебедушка? Я так любил тебя! За белыми туманами ты скрылась от меня, за белыми туманами, годами шелестя. Девчонку вспоминаю я и образ сохраня, весной в цветах черемухи, как лебедем плыла, за белыми туманами та девушка цвела, за белыми туманами дорога вдаль звала. За белыми туманами сплошные ночь и мгла, за белыми туманами дожди и холода, за белыми туманами мне не попасть туда. После прохождения службы в армии снова учился и успешно окончил технический вуз. Трудился на различных предприятиях народного хозяйства, в разное время на разных местах и должностях. Был и рабочим, и мастером по ремонту оборудования, механиком технологического комплекса, инженером, старшим инженером по автоматизации, главным инженером завода. В настоящее время пенсионер. Стихотворение «Это милая с детства деревня» с сокращением. Утонула в рассветном тумане между сосен, осин да берез, поредевшая, словно в дурмане, деревенька родная до слез, 100 дворов с прогнивающей крышей, чуть подали другая подстать, извивается мунька шумливо, протекает моя благодать, на лугу словно желтые свечки смотрит в небо большие стога. Между звезд заблудившийся месяц с неба свесил крутые рога. Стихотворение «Резное кружево рябин». Резное кружево рябин стоит над миром просветленным. К багряной ярости осин прикован взгляд мой изумленный. Иду я, листьями шурша, вдыхаю воздух полной грудью, и осторожно, чуть дыша, трепещет пред красой душа. Чудесной краски небосвода в моей душе растет печаль. Ужель сокроет на полгода красу и высь, простор и даль? Покой лежит на всей природе, багрец и злат, и кармин, и это все живое вроде, чудесней в мире нет картин. Бреду с усталой улыбкой, жалею теплых тихих дней, и мысль, то в жизни нашей зыбкой картину мог нам подарить милей. Стихотворение «Ты березовым соком меня угостила». Золотая пора, золотая пора. Неужели нам с летом прощаться пора? Ведь недавно совсем здесь весна ворожила. Ты зеленые косы свои распустила. Ах, какая ж могучая лето здесь сила! Я с друзьями к тебе приходил по весне. Ты березовым соком меня угостила. Ах, как было светло, И как было легко в той березовой роще, где юность бродила. Подожди, не спеши, ты еще здесь шуми. Я приду и прижмусь, и к ветвям прикоснусь. Ты наряды свои не снимай до поры, и я буду их помнить. Приснятся мне сны, пусть они шелестят, на ветру здесь шумят. Мне напевов приятнее не было боли. Я приду вновь сюда, помолчу у тебя, а без песни твоей я живу, как в неволе. Стихотворение «Здесь ярко-синий небосвод». Здесь ярко-синий небосвод и кучевые облака. Живет здесь солнечный народ, вокруг природа, лес, река. Цветут веселые луга, здесь зелень яркая легла. Шумела летняя эстрада, и здесь душа моя жила. И косари вставали в строй, точили косы, звон стоял. И здесь сегодня был их бой, а может, просто летний бал. Стрекоз веселый хоровод, на крыльях радугу несли. И радовался мой народ, что счастье все свое нашли. Какие раны заросли после великой той войны, ведь только что страну спасли и девушкам несли цветы. Александр Щеклейн около 40 лет прожил с семьей в Казахской Советской Социалистической Республике, которая после развала СССР стала Республикой Казахстан. В настоящее время проживает в России, в городе Старый Оскол. Женат, имеет 2 сыновей и 3 внуков. Стихотворение «Синеглазка моя» с сокращением. Лето яркое, лето жаркое, я купаюсь в лучах твоих. Все травинки мне улыбаются, зреют яблоки, мир затих. Я купаюсь в солнечном свете, в васильковых полях на заре. Здесь у нас заблудилось лето, и не спится сегодня мне. Я гитару свою настрою на настоях цветов, траве. Пусть звучит, меня беспокоит, и счастливой, чтоб быть тебе. А луна потихонечку в небе лепит миру свое колдовство. Хорошо, синеглазка, с тобою, так божественно и тепло. Стихотворение «Выйду я в родные дали». Осень, все кругом желтеет, золотой в лесу настрой. Озимь в поле зеленеет, тишь да гладь, в полях покой. Гуси клином потянулись, дальний путь держать пора. На кормежку опустились к нам десантом на поля. Клены быстро пожелтели, и давай листву снимать. Ветром их слегка сдувает, помогает обнажать. И березка разоделась, снится ей сверчков раздрай. В поле розовые зори и округи чудный край. Выйду я в родные дали, посмотрю на чудеса. Где такое вы видали, как прекрасна здесь земля? Стихотворение «Здесь танцуют метели». Здесь танцуют метели, веселится пурга. И под северным небом серебрятся снега. Спит холодное небо, все окутала мгла. Нас морозы стращали, завывала пурга. В непогоду любую все дороги пройдем. Даже если метели заметают наш дом, дым клубится над домом, не страшна нам зима. Кровь по жилам струится, цвет красней кумача. Мы под северным небом 1100 лет живем. Здесь родное нам небо и родимый наш дом. Нам земля здесь родная, за нее бой ведем. Стихотворение закидало снегом, завьюжило. Закидало снегом, завьюжило, белым пологом жмет пурга. Все дороги пути упрятан, кругом снежная пелена. Как к тебе мне добраться, милая, ты деревня родная моя? Ты по-северному строго красивая, оттого замирает душа. Здесь все ели, березки выни, словно выткалась мишура. Да и блестки в снегах красно-синие, будто красочная заря. Ты стоишь в снегах, славно спрятана, не пройтись никак по тебе, и по крышу дома упрятаны. Спишь в снегах ты и в сладком сне. Но живут здесь мои родимые, дорогие мои земляки. Здесь красивые зори зимние, с ними будем мечтать в тиши. Прошлое нашей Родины интересовало и волновало Александра Дмитриевича всегда, и сомнения о правдивости официальной истории возникали и ранее. Но с некоторых пор простой интерес перерос в активную форму исследования, познавания и ведания нашего прошлого, устоев и поконов родовичей, наследия наших предков. Конечно, это нашло отражение в стихах поэта, но наиболее широко и ярко в творчестве Александра Щеклейна представлена и преобладает лирика любовная, пейзажная и природная. Стихотворение «В золотую купальскую ночь». В золотую купальскую ночь светлый месяц ярко светил. Я у липы тебя ласкал, сладость меда с тобой испил. Ты была весела и стройна, ах, как долго тебя я искал, синеглазая сказка моя. Я такую во сне рисовал. Мы купались в соседнем пруду, где кувшинки еще цвели. Нас луна потихоньку манила, золотою дорожкой ушли. Ты любила меня тогда, по округе меня водила. Ах, как ты была хороша! Ах, любовь, любовь, Божья сила! Все, что есть на свете цветы, я любви своей подарю. Чтоб была счастливая ты, без тебя я и жить не могу. Стихотворение «Август». Август, август, какие краски! Разбросал ты сегодня везде, как чудесны твои нам сказки. Нега льется, и радостно мне. Зреют яблоки, спеют сливы, воздух ясен, прозрачен и чист. Как чудны мне твои переливы! Вот и падает первый лист. Славно, сладостно, но взгрустнулось. Жаль с тобой расставаться опять. Приходи же к нам снова, слышишь? Я хочу тебя нежно объять. Стихотворение «И там, в Имонтаве далеком». Однажды сорвусь и поеду в степные родные края. На станции дальней сойду я, встречайте, родные, друзья. И там, в Имонтаве далеком, палатку свою разверну. Воды родниковой, чистейшей, себе я в запас наберу. Костер разведу над водою, поставлю питье и еду. Друзьям, тем, что были со мною, красивую песню спою. Там будет гитара звучать нам, пока не погаснет звезда. мы будем все петь и общаться, и пусть насладится душа. Медведица кружит в высотах, у ней непростые дела. Со звездным лихим хороводом и ей не уснуть до утра. К утру уплыву я на лодке, красивую встретить зарю. Как окуни дергают леску, теперь я увидеть хочу. Такие красивые плесы, колышется рябью вода. Хотелось бы жить здесь с тобою, и чтоб это было всегда. Стихотворение «Улечу я мыслью под облако». За туманами, за увалами, где растут ковыль, мурава, мы ходили своими тропами, там, где наша юность прошла. Ветром там ковыли колышутся, небо синее, бирюза. Там легко нам с тобою дышится, и плывут вдаль себе облака. Улечу я мыслью под облако, оседлаю его, как коня. Да чего ж хорошо мне безоблачно, и любовью полна душа. Опущусь на поляне розовой, видно сверху издалека. Здесь клубника лежит и нежится, очень долго ждала меня. Налилась она светом солнечным, чуть дотронешься, сок течет. Да чего же природа любезная, все цветет и меня все ждет. Я богам своим низко кланяюсь, благодарен им за судьбу, за березки эти шелковые, и что встретил девушку ту. От себя лично и уверен, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю поэта Александра Щеклейна за его поэтическое творчество, за добрые, наполненные любовью, теплотой и искренностью стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в творчестве. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Александра Дмитриевича Щеклейна прозвучит стихотворение «Родина». Здесь солнце высокое светит, и речка в траве шелестит. Стоят здесь высокие ели, и что-то в душе здесь горит. Далекие страны достались, пути разбегались вдали. Куда бы нас боги ни слали, мы знаем, что здесь мы свои. Ковром расстилались здесь травы, и росы сверкали средь них. А утром в них солнце искрилось, играя в каменьях дорогих. И там, на поляне далекой, от шума и гама вдали, играют, как в давние годы, колдуют там птицы мои. И я с ними рядом играю, в душе своей песни храню. Я роду стихи здесь слагаю и строчку за строчкой веду. Здесь сердцу спокойно и грустно, мотив здесь ложится в тиши. Как только ступлю я на землю, в родные владения свои. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.